Вот ведь, хоть и приятно это, но непривычно, и даже, в какой-то мере, пугающе. Не могу, пока, относиться к такому поведению спокойно. И, кстати, а почему в Петрограде, в Царско-сельском лицее я такой популярности среди тамошних девчонок не замечал? Хотя я ведь тогда еще ратником не был, вообще, без значка ходил, по сути, представляя собой какую-то непонятную зверушку, перестарка, сидящего с малышами в казарме, да и после казармы, перевести перевели, но статус не уточнили. Шли, конечно, по телевидению фильмы и передачи, в которых я весь из себя такой боевитый, какого-то непонятного левого воздушника-наемника убиваю, но то, фильмы, кто его знает, на самом деле, как их снимали, и, что из показанного в них правда, не было ли это все подстроенной постановкой, ради каких-то своих непонятных целей, устроенной Петром Долгоруким. Могло такое быть? Вполне могло. Самое интересное, я и сам, до сих пор, не могу быть на 100% уверен, что оно таковым не является, что эти все покушения не дело рук моего же отца. На 98%, да, могу, но 2%, это не ноль. В общем, цена моя, как женского приза, повысилась совсем недавно, меньше 5 дней назад. Подумать только, 5 дней, всего 5 дней, ну, может, 6, окажется, будто целая жизнь с того балла и того поединка прошла. В общем, меня здесь хотели, желали и даже вожделели, на последний танец со мной, оттеснив всю образовавшуюся очередь из местных, приползла и моя официальная невеста. Видимо, глаза у нее тоже есть, и даже в том состоянии полного нестояния после своего неаккуратного обращения с оружием, она видела тоже, что и я, видела этот нездоровый ажиотаж. Что меня удивило во всем происходившем больше всего, то, что меня никто из парней местных так и не вызвал на поединок, не попытался набить морду, да даже ногу, как бы случайно, не оттоптал и со словесными оскорблениями не лез. Зыркать недобро, зыркали, по углам сторонам переговаривались парами, тройками, группками, но лезть так никто и не полез. И не думаю, что дело тут только в ранге, хоть важность этого, конечно, недооценивать тоже не стоит. Ратников, точнее, по-местному бакалавров, не было даже среди старшекурсников, не говоря об одногодках. Максимум того, что я увидел на этом балу, был значок с 3 точками. По-нашему вой, по-ихнему, оруженосец. А целый ранг разницы, это, вообще говоря, много. Для местных, чуть ли не непреодолимо. Но ведь это, если один на один. А ведь совместных провокаций-то никто не отменял. Есть же и такие варианты, когда до кулаков или формального вызова не дойдет, когда придраться будет ни к чему, а пар будет спущен. Есть же, сам пяток другой таких сцен накидать могу, не напрягаясь, на то я и писатель. Но нет, не было такого. Значит, что? Значит, останавливало их что-то другое. Или кто-то, проявив немного больше внимательности, что потребовало немалых усилий, ведь для этого пришлось оторвать глаза свои от прелести и лиц девушек, со мной танцевавших, весьма завлекательных прелестей и симпатичных лиц. Я смог засечь минимум 3 вмешательства взрослых из числа кураторов и преподавателей академии, которые появлялись, словно из ниоткуда в самый момент, как набравшаяся смелости компания уже устремлялась в моем направлении с ощутимым недружественным намерением. То есть дело не в ранге, а в четком указании, в твердой установке, не допустить скандала, хм, а мне здесь уже начинает нравиться. Поспать дали, покормить покормили, возможность потанцевать под приятную музыку с симпатичными девчонкам предоставили, так еще и без драк и скандалов, ну, так и пожить можно, еще бы спеть дали, но, с чем не срослось, с тем не срослось. Здесь своей императорской дочери фанатки, пробившей бы мне такое разрешение, не нашлось. Нет, одна из младших дочерей кайзера тут присутствовала, вот только, фанаткой моей она не была. Да и за весь вечер со мной так и не потанцевала, не поддалась общему тренду настроению, не стала одной из очереди, а княжна Ирина здесь такого же влияния, как в Петрограде, не имела. Ну и сам я на сцену, к оркестрантам лезть не стал, не настолько я пока отмороженный самовлюблен, хоть соблазный был. Последний танец отзвучал, бал официально закрылся, я вывел Мари из здания под локоток, подстраховывая и поддерживая, а сразу за дверью, вновь сформировал под нашими ногами водную платформу, которая нас и доставила к ее общежитию в максимально сжатые сроки. Бабочку я все-таки пробудил, сдался умоляющему взгляду этой умирающей лебеди. Дрогнуло что-то внутри, видимо, из Юриного наследия. Хотя, если быть честным, то мне самому было страсть как интересно посмотреть на свое ожившее творение. Да и зарок мой, по артефакту в день, никуда не делся. И ускоренно ваять что-то перед сном не было никакого желания при наличии уже готового под пробуждение объекта. Правда, прежде чем пробудить бабочку, я хорошенько отчитал ее новую хозяйку. Как следует ее пропесочил за неосторожное и безответственное обращение с оружием. И то, что она сама умереть или в кому впасть могла, использовав чужой артефакт без спросу, ей напомнил. Да, без спросу. Я ведь дал его ей подержать и попытаться его энергию почувствовать, а не применять в боевом отношении, еще и не зная, как именно он применяется, и на что вообще способен. И про то, насколько ей повезло, что этот ее бездумный выстрел не убил никого из случайных людей. Причем, так как выстрел был бесшумный и не имел спецэффектов, которые могли бы предупредить об атаке, в опасности оказался бы не только бездарь, не только студент академии, но даже и преподаватель. Они ведь тоже 24/7 активированные стихийные покровы на себе не таскают. А отбить или увернуться, не хватило бы времени, слишком быстрая атака. Убийство одаренного вне поединочного круга, из-под тишка, в чужом доме, очень серьезный повод для очень серьезного скандала. Короче, минут 20 песочил и по ушам ездил, заставляя то краснеть, то бледнеть, глаза опускать и прятать. Только, когда уже даже уши у нее от стыда гореть начали, смилостивился. Бабочка действительно ожила, да, она начала шевелиться и двигаться, чем привела в полный восторг поникшую было Мари. Еще и цвет своих крыльев поменяла, они перестали быть просто золотыми. На них появились яркие, мгновенно привлекающие и цепляющие внимание узоры и рисунки, которые полностью менялись каждый раз, как бабочка складывала и снова расправляла свои крылышки. И каждый новый рисунок был интереснее и заковыристее предыдущего. Смотреть за их сменой можно было просто бесконечно, крайне залипательное занятие. А, если еще учесть, где именно эта бабочка на женском теле располагалась. Сахар. Женские чары на максималках, без шансов устоять. Один недостаток. Бабочка получилась крайне ленивая. Да, она ожила. Да, она могла ползать по своей цепочке. Возможно, даже покидать ее, но в этом я не уверен. Но, могла, но не хотела. Все, что она делала, сидела себе на звеньях цепи сверху и неторопливо открывала-закрывала свои крылышки в одном только ей ведомом ритме. Забавная игрушка, красивая, прикольная, вот только свербела в голове мысли и заставляла хмуриться. Мысль о том, что энергии своей в ее пробуждение я вложил ничуть не меньше, чем в пробуждение стилета. Такая прорва сил и такой невзрачный результат, очень подозрительно. Понять бы еще, в чем именно подвох этой бабочки или фишка. Глава 41. Утро. Я люблю утро. Мне нравится просыпаться, открывать глаза, откидывать с себя одеяло и вставать навстречу новому дню. Особенно приятно, когда ты посыпаешься, имея запас времени перед началом работы в час-полтора, чтобы иметь возможность не торопясь, с удовольствием, с чувством, с толком, с расстановкой побегать, дыша утренним воздухом, туманом и лучами поднимающегося солнца. Люблю эти ощущения, хоть многие со мной и не согласятся. Для них проснуться и встать в 5 утра – нечто среднее между подвигом и пыткой. Но тут уж дело выбора каждого. Я ложусь в 10 вечера, они – в 12. Каждому, как говорится, свое. Единственная проблема – 5 утра в Москве – это 3 ночи в Берлине. А я, напомню, не в Москве. А значит, вчерашние 10 вечера, в которые завершилась основная часть бала, желающие могли остаться и поразвлекаться еще, из праздничных банкетных залов никто студентов метлами не гнал, да и гнал бы, толку-то. Студент всегда найдет, где и как продолжить праздник, особенно при наличии настолько шикарных общак, это 12 ночи по Москве. В 10 закончился официальный последний танец, после которого я мог уже считать себя свободным. Полчаса на сопровождение Мари до дверей ее общежития и пробуждение ее бабочки. 5 минут на полет до балкона моего общежития. Полчаса на снятие формы, принятие душа и прочие приготовления ко сну. Итого, 11:05 по местному, то есть, 5 минут второго по Москве. А в 3 я уже вскочил, как ужаленный из-за старательно выработанной месяцами практики привычки. И глаза мои обратно закрываться уже не желали. Ну я не стал и пытаться, встал и начал свой новый день. Лучше потом, в районе обеда еще прикорну и вечером лягу пораньше, все больше пользы будет. А пока на утреннем бодрячке, дела поделаю накопившиеся, которые с возвращением мне моего телефона меня догнали. Да-да, институт с меня никто не снимал, и его начальник продолжал названивать мне по каждому своему чиху, и у него там, в Москве, утро уже настало. Так что, спортивку на тело, кроссовки на ноги, беспроводную гарнитуру на уши, телефон в специальное крепление на плечо, и на пробежку. Оно, во время бега, думается получше, проверено. Пробежечка, правда, еще та получилась. 26 декабря, Берлин, 3:30 утра, темень, хоть глаз выколи. Сплошная облачность на ночном еще небе. Плюс 5 и легкий юго-западный ветерок, и жуткая влажность. Темно, промозгло, холодно. Даже красотами местными толком не полюбуешься. Хорошо хоть дорожки ровные, асфальтированные, корни нигде не торчат, не споткнешься, нос не расквасишь. Правда, от грунтовых бы я тоже не отказался, для коленей они значительно полезнее асфальтированных. Зато плюс, никого нет, все спят, никто не глазеет и не липнет. После пробежки душ, после душа хотел сказать, завтрак и занятия, но нет, до завтрака еще куча времени. Можно и чем-нибудь другим заняться, чем-нибудь полезным, например, песню начать записывать. Воспроизводить по памяти зазубренные накануне в мире писателя тексты ноты. Сложный текст и сложные ноты. Текст на немецком, а ноты ну у Рамштайна простой музыки нет. А что, мне идея, поданная Ириной, очень даже понравилась. Идея насчет песен для местных и организации целого концерта. А из немецкой нетленки, к стыду своему, я только Рамштайн и помню. Уверен, у немцев были и более достойные представители с более яркими произведениями, но лично я, как человек с их культурой слабо знакомый, только имя Тиля Линдемана на слуху имел. Да и эпатировать, так эпатировать. Пусть местные дойчи вздрогнут перед лицом Юры Кавера. Не учиться же я сюда приехал, право слово, спорить с человеком, носящим на лацкане пиджака значок одаренного стихии воды четвертой ступени овладения даром, очень стрёмно. Поверьте, вы не захотите себе такой опыт. Дежурный на КПП главного входа академии его точно не хотел, когда в половине шестого утра перед ним нарисовался я, в дорогом штатском костюме, в расстегнутой куртке, не прикрывающий тот самый значок и стилет в ножнах на поясе, собирающийся выйти в город и ни хрена не понимающий по-немецки. Последнее, конечно, довольно большое преувеличение, кое-какие азы я уже успел выучить, но, в целом, было, практически, правдой. А еще я совершенно не желал понимать фразу «Нин, сие дер фен ничт раузгихин». Совершенно, ну вот совсем, напрочь. Лицо мое было спокойным, решительным, слегка мрачным, а ноги ровно шагали вперед, прямо на этого самого дежурного, который потел и пятился под таким напором. Потел и пятился, выставив вперед прямую руку с направленными в небо пальцами, повторяя мне одно и то же раз за разом, словно у него пластинку заклинило. Потел и пятился, пока не уперся спиной в предусмотрительно закрытую его помощником дверь проходной. Только тогда он не выдержал и отодвинулся в сторону, чтобы не быть раздавленным молчаливым катком по имени Долгорукий, или танком. Видимо, он понадеялся на запертую дверь, на то, что она меня заставит остановиться, так как она не живая и отступать не умеет. Ну, он так думал, что она заперта. Вот только одаренного стихии воды остановить какими-то там банальными замком и засовом нереально. И тут даже не в том дело, что я могу выбить ее, вынести вместе с куском стены или даже всей стеной одной единственной техникой, не напрягаясь, нет. Дело в том, что вода есть в воздухе, и она легко конденсируется, повинуясь моим желаниям. Конденсируется даже там, где мои глаза не могут ее увидеть, то есть, и внутри замка тоже, и внутри КПП за запертой на засов дверью. И мне совершенно ничего не мешает воспользоваться этой сконденсированной водой, чтобы заставить механизм замка двигаться в нужном мне направлении. Точно так же, как и отодвигаться засов. В результате, без каких-либо однозначно агрессивных действий, вроде взрывов и разрушения стен, я просто подошел к двери, и она передо мной предупредительно открылась сама, под взглядом окончательно офигевшего и растерявшегося дежурного. Точно так же открылись и все остальные двери и турникеты, преграждавшие мне путь к свободе. Так что, я просто и спокойно прошел КПП насквозь, не встретив никакого толкового сопротивления. Угрожать-то оружием мне бесполезно, да и для здоровья вредно. Нормальных немецких слов я не слушаю. Двери сами собой открываются. Руками меня трогать, пытаясь остановить, задержать или скрутить, еще вреднее и опаснее для здоровья, чем оружием угрожать. Уверен, дежурный или его помощник, согласно своим инструкциям, само собой, позвонили и сообщили о моем визите и поведении, куда надо. И там даже, совершенно обязательно должен был находиться какой-нибудь дежурный одаренный из руководства или преподавательского состава академии, способный меня остановить. Уверен, что так и было. Вот только напомню. Время, 5:30 утра, и КПП находится совсем не в двух шагах от административного здания. Оно в центре территории, а КПП, на самом краю. Этот дежурный одаренный физически не успел бы отреагировать на звонок и вовремя добраться до места происшествия, ведь сразу за КПП я спокойно сел в уже ждущую меня машину, которая тут же и уехала. Откуда машина? Так я же упоминал. Алина постаралась. Личная машина с личным водителем, хорошо понимающим русский язык. Итого, пока все прочухивались, я нагло, нахально и спокойно прошел через главное КПП, сел в машину и уехал. Естественно, машину мою отследили. Естественно, в течение нескольких минут уже все заинтересованные лица и компетентные органы были поставлены в известность о случившемся, и о том, куда именно привезла меня эта машина. Так я и не скрывался. Я открыто приехал на свою студию и начал работать. И думай, что хочешь. Вот, как начальство должно было поступить в такой ситуации. Глава 42. Начальство поступило совершенно логично. Не было ни машин спецназа, ни полицейских мигалок, ни штурма здания, ни ярких мундиров германского гвардейского корпуса. Ничего из этого не было. Вообще никакого привлечения внимания и насильственных действий в моем отношении. Вместо этого, в студию спокойно и мирно, где-то к 11 утра, то есть, почти через 5,5 часов после моего триумфального прохождения КПП, зашли три человека в штатском, подъехавшие к зданию на черной, дорогой, но не кричащие о себе излишним шиком и роскошью машине С, вроде бы, даже обычными, а не красивыми или специальными номерами. Три человека, двоих я знал, третьего, видел впервые. Но, строго говоря, было достаточно и двух первых, ведь это были ректор Академии граф Сатурмин, богатырь, являющийся куратором нашей обменной группы в этой поездке. Куратор, назначенный государем, и имевший всю возможную полноту полномочий, принятых от него. Я ранее не успел с ним достаточно плотно пообщаться, по причине того, что был занят несколько более важным, на мой взгляд, делом, выживанием. Видел его только непосредственно во время назначения, на балу в зимнем, и уже в самолете, доставившем нас всех в Берлин. В академии он еще дважды собирал нас, обменных студентов, для общих инструктажей. После приезда, перед заселением в общежитие, зачитывал нам списки распределения по группам и курсам, а также, вечером, накануне приветственного бала, доводил регламент мероприятия, требования по форме одежды и правила поведения. О нем самом я знал немного. Ранг, богатырь, воинское звание, вроде бы, полковник, почетный член Петроградской академии наук с какой-то ученой степенью по естественным наукам. При этом, в армии не служит, близким родственникам никому из глав княжеских семей не приходится, в дружине не состоит. Вроде бы, еще у него есть свое не слишком большое имение в Самарском княжестве. Весьма интересный, кстати, лично для меня человек, так как не вкладывается в мою уже сложившуюся и устоявшуюся картину социального устройства одаренных в Российской империи, в которой существовали только княжеские семьи, их дружины и гвардия. Граф Сатурмин Василий Григорьевич же являлся достаточно ярким исключением, ясно показывавшим, что такая картина неверна и неполна, а значит, нуждается в дополнении и уточнении. Три человека прибыли в мою студию, ну, пусть не совсем мою, а Алиной для меня арендованную, но в конкретно нынешнем моменте, серьезно это ничего не меняет, тихо, спокойно, без шума и помпы. Проблем на входе у них, естественно, не возникло, пропустили их без всяких вопросов и возражений. Да, иначе-то и быть не могло, там же, на ресепшене, не самоубийцы сидят, чтобы таких людей останавливать или задерживать. Далее, гости поднялись ко мне на этаж, убедили местную администрацию предоставить им переговорное помещение и позвать туда меня, или пригласить, не уверен в точности формулировки их запроса, мне о том не докладывали. Достаточно было просто посмотреть на бледное лицо администратора, на холодную испаренную на его лбу, на мелко подрагивающие руки и трясущуюся челюсть, чтобы не пытать того дополнительными расспросами. Что ж, раз люди потратили свое время и вежливо пришли ко мне, то и мне не зазорно сходить к ним. Тем более, что чего-то подобного я изначально и ожидал. Даже, можно сказать, надеялся на такое развитие событий. Так что, сюрпризом этот визит для меня не стал. «Здравствуйте, господа», — поприветствовал я собравшихся в комнате людей, войдя. «Уверенность уверенностью, понты понтами, а вежливость стоит того, чтобы ее проявить. Все ж, взрослые уважаемые люди, к коим я и себя отношу, не малолетки дурные какие, чтобы сходу хамить и выеживаться». «Здравствуй, Юр», — первым ответил мне граф Сатурмин. Остальные двое только молча кивнули. «Сочтем пока, что это не было хамством, товарищи просто уступили инициативу в разговоре тому, кто за меня формально отвечает. А почему ты не на занятиях?» Тут же, без паузы и рассусоливаний с хождениями вокруг да около, прямо спросил Василий Григорьевич. Но, надо признать, не было наезда в его тоне. Пожалуй, в этом вопросе даже некая мягкая доброжелательность была, хотя, мне этим и не стоило обольщаться, потому что у меня были более интересные дела, также мягко и доброжелательно ответил я, честно и безо всякой издевки. Что может быть важнее учебы и получения новых знаний, удивился он, приподняв свои черные брови. Под переговорное помещение администратор студии выделил свой собственный рабочий кабинет. Комнатка была небольшая, с одним окном, выходящим на Вальгастерштрассе, тихую зеленую улочку, пролегающую между дворами двух высоких старых шестиэтажных домов. Из мебели тут присутствовали офисный стол с какими-то бумагами на нем, несколько шкафов с книгами, пластинками и дисками на полках, высокий сейф для документов, офисное кресло за столом и пара стульев у стены возле входа, тумбочка и какие-то коробки возле нее. Хотя, коробки, наверное, к мебели относить не стоит. Администратор большим начальником не являлся, совещаний не проводил, оттого и не был оборудован его кабинет соответствующим образом. Не было здесь ставшего уже привычным и набившего оскомину Т-образного стола с рядами кресел вдоль ножки. Ректор расположился в единственном кресле за столом. Незнакомый мне человек, на одном из двух стульев возле двери, ближайшим к выходу. А граф Сатурмин, ничуть не стесняясь и не обламываясь, присел прямо на край стола. Мне, при такой конфигурации, сидячего места как-то и не осталось. Не идти же под бок к незнакомцу, хотя, стоять в центре комнаты, как нашкодивший школьник, было тоже не самым комфортным и переговорно правильным решением. Поэтому я, чуть подумав и оглядевшись, сместился в сторону и, сдвинув с тумбочки какие-то журналы на рядом стоящие коробки, присел на тумбочку, что заметно изменило общую конфигурацию. Теперь я не был в центре и не стоял. Мы все сидели и расположились слегка неправильным, но кружком, а значит стали как бы равны. Мелочь вроде, а настрой и базовую переговорную позицию очень сильно меняет. Их применение на практике, Василий Григорьевич, улыбнулся я. Самореализация в выбранной профессии и направлении. А как, чуть округлил глаза, явно оценивший мои манипуляции граф. Даже профессии, я успешный певец, Василий Григорьевич. Популярный и высокооплачиваемый. Почему я не должен считать это своей профессией? Может быть, потому что ты одаренный и сын князя, предположил он. И значит, у тебя имеются некоторые обязательства и обязанности, помимо твоего хобби. Не понимаю, о чем вы, сложил я руки на груди. Я, седьмой сын князя, передо мной еще шесть прав и обязанностей, соответственно, связанных с наследованием у меня нет, так как оно мне не светит. Значимых должностей по малолетству не занимаю, на государственной службе не состою, так что, имею полное право заниматься тем, чем считаю нужным сам. У всех в империи есть свои обязанности и обязательства, назидательно покачал головой Сатурмин. По факту рождения и гражданства, факт наличия дара их конкретизирует. Намекаете, что мне пора гражданство сменить, поднял брови я. Интересная идея, Герр Рейс, как думаете, Германия даст гражданство 16-летнему ратнику, от которого отказалась Россия? Обратился я к ректору Академии Герхарду Рейсу, сидящему, получается, от меня если смотреть, за левым плечом Сатурмина. Тот бросил быстрый взгляд на оставшегося для меня безымянным человека. Человек коротко кивнул, заставив Сатурмина резко посерьезнить и убрать свою легкую покровительственную улыбку. «Не горячись, Юр», — примирительно сказал он, — «давай не будем впадать в крайности. Просто, подумай, в каком свете ты выставляешь наше посольство, настолько демонстративно прогуливая занятия. Разве для этого император посылал нас в Берлин? Лично меня император сюда послал для того, чтобы гарантировать перед Брюссельским советом паладинов невмешательство Петра Андреевича Долгорукова в польский конфликт, ответил я, не собираясь смягчать формулировок. И эта задача выполняется. Заметьте, Василий Григорьевич, я не покидал пределов ГЭ и даже пределов города. Вышел из академии через парадные ворота, а не через черный ход. Наблюдение, ведущееся за мной, не пытался обмануть или сбросить, хоть и вполне мог это сделать. Нахожусь сейчас в официально арендованной на мое имя студии и просто записываю песни. Ни подрывной, ни террористической деятельностью не занимаюсь. В бега не подавался. Так, какие ко мне претензии? КХМ, поморщился граф Сатурмин такой моей прямоте. Но учеба важна, престиж. Кому она важна? Мне, точно нет. Что мне нужно будет, я и сам отыщу и выучу. А престиж, куда еще дальше? Я уже ратник. А если вам лично в моих действиях что-то кажется нарушающим волю императора, так возьмите, свяжитесь с ним и уточните. Получите ответ, тогда и поговорим. А если ответ этот тебе не понравится, хмыкнул граф, вы хотите, чтобы я сейчас честно и прямо это сказал? При влиятельных представителях недружественного империи государства, приподнял одну бровь я, действительно хотите? Мне ведь есть, что сказать, такого, что не понравится ни вам, ни императору. Сатурмин напрягся и нахмурился, взгляд его потяжелел. Не переходи границы, Юрий, произнес он, не поздновато ли об этом думать, Василий Григорьевич, после того, как мы уже пересекли границу империи. Спокойно выдержал его взгляд я, что-то не нравится, отправьте меня обратно в Москву, пусть вам пришлют другого заложника, по покладистей. Меня устроит и такой вариант, вот только гарантировать спокойствие и невмешательство моего отца уже будет некому. А если этим другим заложником станет Матвей, чуть приподнял одну свою бровь Сатурмин. Зря он так, очень зря. Вы сейчас одной своей фразой записали себя в мои личные враги, граф, стал взгляд мой холодным и прицельным, ничего не выражающим, а лицо расслабилось, как и рабочие мышцы. А мои враги умирают, не все из них сразу, но умирают. Кардена, Ассирия и Пачика не дадут соврать. Подозреваю, что в этот момент от меня буквально физически пахнуло смертью. Не угрозой, а именно смертью. Прицельной, адресной и направленной, как мой взгляд. Ведь это и была не угроза. Совсем не угроза, констатация. И, если судить по резко изменившемуся взгляду Сатурмина, пахнуло ощутимо. Стоп, поднял руки в восстанавливающем жесте он. Давай не будем горячиться и сделаем шаг назад. Вы первые начали, ответил я. Первые закончу, воевать с долгорукими из-за глупости не собираюсь, ответил он, не опуская рук. Во-первых, я еще никому, никуда и ничего не сообщал, ни с кем не связывался. Во-вторых, не я решаю, кого именно гипотетически могут прислать на замену в случае чего. Я только предположил, что решение этих людей может тебе тоже не слишком понравиться. Предположил, а не предложил. И мне, на самом деле, плевать, учишься ты или нет. Ты верно описал ситуацию. Пока ты не устраиваешь скандалов и не подаешься в бега, лично меня все устраивает. Но, как твой куратор, я просто не мог проигнорировать своих обязанностей и не попытаться тебя призвать к порядку. Ты понимаешь меня? Понимаю, медленно кивнул я, потом прикрыл глаза и потер пальцами переносицу, подавляя ранее появившееся желание убивать. Даже не желание, а твердое намерение. Спокойное, холодное и расчетливое, ничего общего не имевшее с огненной яростью или вспышкой злости. Никогда раньше я такого за собой не замечал. Даже на несколько мгновений страшно стало от самого себя, от того, что со мной происходит, а потом стало еще страшнее, так как буквально ударила мысль догадка. Эта стихия влияет. Вода и лед, к которым я все чаще и чаще обращаюсь, с которыми я уже почти все свое время провожу в прямом контакте. Ведь не только же внешние проявления должны были проявиться из-за этого. Вроде того, что мне совершенно не холодно на улице в любой мороз, а одеваюсь по сезону я только, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Не может же быть внешних проявлений без внутренних, или может? Хорошо, Василий Григорьевич, произнес я, действительно, сделаем шаг назад. Будем считать, что вы этого не произносили, а я не слышал. Я ничего конкретно против вас не имею, пока вы не начинаете угрожать мне или моим близким. И я не собираюсь устраивать вам лишних проблем или неприятностей просто так. Все, что я хочу, это сам распоряжаться своим временем, петь и тренироваться. Хорошо, серьезно кивнул Сатурмин. «Хоть я и не совсем согласен с твоей позицией относительно учебы, и не могу в принципе с ней быть согласным, как член Академии наук Петрограда, но я не стану спорить. При соблюдении ранее тобой озвученных условий, быть на виду и не устраивать скандалов, но тебе надо говорить об учебе не только со мной», ухмыльнулся и повернулся к сидящему за ним ректору граф. «В конце концов, обучение студентов – это его работа и его ответственность, не моя. Правда ведь, Герхард, сложно с этим спорить, хер Василий», – отозвался ректор. «Ты ведь прекрасно понимаешь, как это звучит для моего русского уха, да», – тяжело вздохнул Сатурмин. Ректор промолчал, и своим молчанием полностью подтвердил справедливость прозвучавшего ранее предположения утверждения. «Вместо этого он обратился ко мне. Вы так категорически настроены против обучения в моей академии, Юрий Петрович», – не стал повторять шутку он. «Вас что-то конкретное не устраивает? Преподаватели, уровень преподавания, другие студенты, не то, чтобы, Геррейс», пожал плечами в ответ. «Я считаю для себя саму по себе учебу бесполезной тратой времени, того времени, которое я могу потратить на то, что мне действительно важно. А что именно вам видится важным, Юнгерман?» Чуть-чуть, буквально на пару градусов склонил свою голову к правому плечу он. «Вообще, по поводу осанки стоит сказать, что она у господина ректора, не будем шутить по поводу хера ректора, ни место и ни время для улыбок, была выдающейся. Он сидел прямой, словно кол проглотил, все время нашей беседы. Высокий, наверное, даже на пару сантиметров выше меня, худой и тонкий, прямой и строгий, в безукоризненном черном костюме с воротом-стоечкой у застегнутого на все пуговицы пиджака, идеально, до синевы выбритый, с по-военному короткой прической черных волос, с несколько вытянутым, строгим, но весьма привлекательным аристократически бледным лицом, со внимательными льдисто-голубыми глазами, с серебряной цепочкой, тянущейся к нагрудному карману на пиджаке. «Мое развитие, моя работа, моя музыка», — слегка удивленно отозвался я, считая, что это и так очевидно. «Академия имеет великолепных специалистов в музыке, готовых проводить и индивидуальные занятия», — ответил он. «Более того, Академия может себе позволить пригласить или нанять любого другого стороннего специалиста в данной области. Берлинская филармония, Академия музыки и драматического искусства в Вене, Европейский центр музыки имени Кшиштофа Пендерецкого в Луславице, даже Парижские консерватории, Скола Канторум, Эколь Нормаль. С любым из этих заведений мы можем связаться и запросить их преподавателей, если сие не устроит наши». «Ау», окончательно растерялся я от такого ответа. Слишком это было неожиданно и заманчиво. На самом деле, заманчиво. Как-то я не подумал о такой возможности, честно признался присутствующим. «Я собирался искать учителей самостоятельно». «Возу», появился на лице ректора намек на удивление. «Берлинская Кайзеровская академия, лучшее и самое престижное учебное заведение в Европе. Зачем искать кого-то самому, если есть академия? Вустич, что сие не нужна стандартная программа обучения, Юнгерман? Сие считаете ее пустой тратой вашего времени. Но это не значит, что вир каннен ничт скорректировать эту программу под ваши индивидуальные запросы, хер долгорукий, или даже полностью собрать ее ФРСЕ. Такая мысль мне в голову не приходила. В лицее я как-то привык к казарме и обязаловке». Ректор улыбнулся. «Впервые за весь разговор. Приятно, что в чем-то, вир каннен быть лучше даже такого славного учебного заведения, как Даскайсерличел изюм вон Зарское село», — сказал он. «Так, какие еще предметы и направления сиесихинвичтик, Юнгерман? Не скромничайте». «Даже и не собирался». Расплылся в улыбке я и предвкушающе потер руки. Глава 43. Что-то я, в последнее время, как-то размяк и занырнул с головой в мутную лужу манги Манхвы Маньхуа, мозгу своему дал разгрузиться и отдохнуть. Даже писательскую деятельность подзабросил на время и накопил долгов перед читателями. Но, что уж тут поделаешь, и гениальному супермозгу требуется отдыхать и расслабляться время от времени. Даже, если у тебя две жизни в запасе, а не одна, тем более, если у тебя сразу две жизни, мозг или, пожалуй, корректнее сказать будет разум, нагружается вдвое сильнее. Жизни две, разум один, да и в целом, что-то все как-то одно к одному, в одну кучу валится. Тут и в школе нехватка учителей с постоянными заменами, с этим связанными, и домашние бытовые хлопоты, еще и соревнования очередные нагрянули. Сначала областные, А теперь вот всероссийские повьет вода, ведь в сборную области я таки, в этом году, вошел, не по мордобитию конечно, рисковать случайным получением нового нокаута совершенно не хотелось, нет, так-то я верю, что безмерно крут стал, и все такое, но сам по себе риск возможного выхлопа не стоит, совершенно неразумно рисковать потерей целой дополнительной жизни, ради чего, получение лишней медальки, или продвижение с КМС до мастера спорта, как будто в моем возрасте, и при моей работе это уже имеет хоть какое-то значение. Так, самолюбие немного почесать, не больше. Понятно, что новый нокаут не гарантирует разрыва связи с Юрой в том мире. Совсем не гарантирует. Больше того, вероятность такого события стремится к нулю. Но, не нулевая, а значит, нафиг лишние риски. Так что, комплексы и только комплексы. И, кстати, если кто-то думает, что выступать по комплексам – это легче, чем по боям, то тот сильно ошибается. Уровень подготовки спортсменов, идущих соревноваться по комплексам, значительно выше, чем у тех, которые по боям. Даже если только по поясам посмотреть, на боях от черного пояса первого капа ребятишки участвуют, в то время как по комплексам, от синего только разговор начинается, не говоря уж о возрастах, от 18 и выше. Как нам, как-то под настроение, наш шифу рассказывал, соревноваться по комплексам изначально придумали средневозрастные мастера, бой которых уже с очень высокой вероятностью мог окончиться смертью или серьезнейшим увечьем именно из-за их боевого опыта и уровня. Возраст такой, писками помериться еще хочется, а вот помирать или калечиться в процессе мерения уже нет, ведь у каждого уже семьи, жены, дети, которые от них зависят, юной безбашенности и бессмертности уже нет, ответственность личная имеется. Вообще, как я для себя успел понять, на пути боевых искусств есть три ступени развития. Первое – это контактные мордобойные соревнования. Пока дури много, тело восстанавливается быстро, а подготовки еще недостаточно, чтобы мочь убить или покалечить одним единственным прошедшим ударом, милейшее дело. Вторая ступень – это, как раз, бесконтактные соревнования, когда мастерство можно показать в полный рост без риска получить или нанести увечья. Ведь риск, в сравнении с первой ступенью, возрастает многократно, да и возраст уже не тот, чтобы за одну ночь восстанавливаться, как в юности. Опять же, репутация, ученики, семьи, не солидно по морде получать или бить, а на третьей ступени, уже и вовсе, не личными достижениями, а достижениями учеников меряются. И это вполне себе логичный, нормальный путь развития, в котором ступеньки перескакивать нельзя, иначе не сформируются нужные качества и навыки. Однако и спускаться по ступенькам назад – тоже глупость. Поэтому так странно смотреть видюшки, заполонившие интернет, где настоящие бойцы дерутся с мастерами. Глупо это. Нормальный мастер на такой бой никогда не выйдет. Зачем это ему? Он уже успел в свое время подраться в полное свое удовольствие и получить, и раздать по морде. Он перерос уже этот уровень, если, конечно, он нормальный мастер, ступенек не перескакивал в своем становлении. А вот, если ненормальный сразу, минуя стадию контактных боев, шагнул в бесконтактные танцы, то такому и морду набить не грех. У него базы нет, ни навыков нужных не сформировано, ни понимания, что вообще есть бой и боевые искусства. Павлины это глупые и самоуверенные, а не мастера, а комплексы. Повторюсь, если кому-то кажется, что это легче, чем бои, то он просто сам не пробовал. Соревнование по боям – это два раунда по две минуты с перерывом в одну минуту. Две минуты предельной мобилизации силой максимума движений, ну, почти. Бойцы не все две минуты непрерывно двигаются. Они сшибаются, расходятся, снова сшибаются, снова расходятся. Довольно большой процент времени раунда занимает топтание бойцов друг напротив друга, ожидание и подготовка к атаке, переведение духа, судейские вмешательства, остановки боя и прочее. А комплекс среднее время выполнения соревновательного комплекса те же две минуты. Бывает чуть меньше, больше, редко. Так вот, две минуты непрерывного движения, без остановок, без пауз, максимально усложненных вариантов движений, низких стоек, трудных прыжков, максимально высоких ударов ногами, сложнейших комбинаций движений рук. Те же две минуты предельной мобилизации силой максимума движений, что и в бою, только уже совсем без перерывов. А в случае спорных ситуаций или вопросов, участника и повторно вызвать могут, еще раз комплекс показать, этот или другой. В общем, выносливость, сила и скорость с точностью нужны ничуть не меньшие, чем в контактном бою. Комплекс, естественно, никогда настоящий контактный бой не заменит, но он и не должен, он не для того создан, он совершенно другие вещи тренирует, но и нужен он тем, кто те вещи контактным боем уже натренировал, он развивает дальше. Ух, что-то я увлекся, но, мне простительно, слишком уж близкая и животрепещущая для меня тема. Я о боевых искусствах вообще часами могу говорить или писать, не факт, конечно, что мои разглагольствования будут иметь хоть какую-то ценность, но, что есть, то есть, боевые искусства мне нравятся, и я ими увлечен, не меньше, чем писательским творчеством и музыкой. Би, это моя страсть, это моя жизнь, но, когда приползаешь домой после семинара, где, в течение 4 с лишним часов, без малейшего перерыва или отдыха, разучивал новый комплекс от начала и до конца, мозг пухнет так, что единственное, на что тебя хватает, это полежать, попялиться в экран телефона, полистать какую-нибудь непритязательную легкую, не заставляющую думать, дрянь. Ни к какой осмысленной творческой деятельности он просто не способен. Но, нет худа без добра. Оказывается, можно что-то интересное для себя откопать и в этой слегка пованивающей куче нет, ни говна. Точнее, не совсем говна. Еще точнее, не только говна. Среди потока бесконечных гаремов, нагибаторств, систем, самоповторов и самостебов встречаются и вполне себе годные, свежие сюжетные повороты. В манге Манхви Маньхуа, как, впрочем, и везде, книги, фильмы, мультики, не исключение, есть разное, в том числе и то, что заставляет рождать даже такой утомленный мозг новые и яркие мысли. А еще, в последнее время, манхвы очень увлеклись классификаторством и обобщением, даже к единой терминологии пришли. Одержимость, регрессия, реинкарнация, еще, попадание в собственном теле. И ведь действительно, все нынешние фэнтезийные сюжеты можно свести всего к 5 типовым ситуациям. Это одержимость или вселение, регрессия, реинкарнация, попадание в другой мир в собственном теле или, самый редкий, на данный момент, случай, приключения местного героя. Мне так понравилась эта мысль, что я попытался свой собственный случай проанализировать и подогнать под какой-то из этих случаев. Получилось сочетание двух – вселение плюс регрессия. Прикольно. Вся моя сложность, индивидуальность и неповторимость мгновенно уложились всего в 2 слова. И все. Нет больше никакой сложности и неповторимости. Однако, попалась мне и другая классификация. Уже не способа введения героя, а непосредственно его личности. И тут вариантов оказалось еще меньше. Герой пытается всем помочь, всех спасти, идет к великой цели, злодей, эгоист, который использует свои силы для удовлетворения своих комплексов, нагибает, убивает, казнит, разрушает, издевается, и барабанная дробь, мой любимый вариант, ленивая задница, живет исключительно для себя, великих целей не преследует, нагибать никого не спешит, считая это слишком напряжным, выстраивает свой маленький идеальный мир, вписывая его в любое, насколько бы оно агрессивным ни было, окружение. И, блин, это мой вариант. Так что, да, я ленивая задница, и мне это нравится. Если бы можно было, я бы даже на свой герб такой девиз или элемент бы вставил. Причем, если элемент, то центральный. Ведь это же личностно образующий, концептуальный, смысловой, понятийный, мировоззренческий, даже сакральный момент. Вот только, имеется в этом одно напрягающее обстоятельство, напрягающее и огорчающее. Почему-то даже ленивым задницам в мангах, манхвах, маньхуа не удается жить тихо и спокойно, хоть они никого и не трогают, но их мирок, их маленький личный рай, словно пузырек воздуха в жидкости, совершенно непроизвольно начинает всплывать, подниматься наверх и расширяться, затрагивая и затягивая в себя все больше и больше людей, надуваясь на этой заднице конкретным таким геморроем. Слишком стабильно и устойчиво повторяющееся из истории в историю обстоятельства, чтобы не иметь под собой оснований. И именно это напрягает. Я не хочу. Меня и так все устраивает. Особенно, сейчас, здесь, в заложничестве в Германии, где с меня буквально пылинки сдувают. Любой мой каприз, любое мое желание осуществляется с минимальным сопротивлением и противодействием. Хочешь петь? Пой. Вот тебе студия, Алина позаботилась. Вот тебе онлайн-видеосвязь с другой студией, расположенной в Москве, в которой сама Алина работает в полной координации и синхронизации со мной. Настолько полной, что мы даже дуэт записывать может, находясь за сотни километров друг от друга. Хочешь концерт подготовить и устроить? Давай, готовься, придумывай. Любая концертная площадка города на твой выбор. В режиме максимального благоприятствования и содействия местных властей. Оборудование и специалисты. По щелчку пальцев. Хочешь учиться? Учись. Вот тебе личные учителя и индивидуально под тебя разработанное расписание. Любой предмет, любая дисциплина. Даже учитель, и то любой. Любой специалист в стране. Хочешь тренироваться? Пожалуйста, тренируйся. Все спортивные залы и площадки города в твоем полном распоряжении. Любое оборудование, любые тренеры, любой обслуживающий персонал. Диета у тебя странная и необычная. ПФФ. Личный повар, выполняющий любые твои кулинарные фантазии и инструкции, в любое время дня и ночи, без ограничений по продуктам и их сочетаниям. Сон. Просто, сказочный сон. Мой сон становится сном, и это пугает. Все кажется, что какой-то подвох в этом есть, что не навсегда это, что вот-вот оно кончится и не кончается, что это сон, и вот-вот проснешься и не просыпаешься. Очень странное состояние, очень. Но, если немного подробнее, то на встрече с ректором академии мы согласовали мне уроки вокала, сольфеджио, игры на гитаре и немецкого языка. Ну, еще он меня убедил взять медитацию и танцы. От фехтования я отказался наотрез, нафига оно мне, я даже меч не ношу. Звучит вроде бы и немного, но, вокал, сольфеджио, гитара и немецкий язык, каждый день, включая выходные и праздники. Вокал, 2 часа, сольфеджио, час, гитара, час, немецкий, 2 часа, а иногда и 3, если требовалось, а оно требовалось. Я ведь собирался не просто общаться с местными на уровне «моя твоя» понимать, я петь на немецком собирался, а это совсем иной уровень сложности. Тут и грамматика, и произношение, и избавление от акцента, и ударение, и местные стилистические особенности. Работы, вагон, медитацию и танцы взял по 1 часу 3 раза в неделю, просто, в качестве разнообразия и для разгрузки мозгов. Ничего развивающего дар или боевого, вроде тактики, стратегии, логистики, управления войсками, или экономики, финансов и прочего, брать не стал. Нафиг оно мне, я и так уже ратник, а финансами моими профессионалы занимаются. Я ведь уже говорил, я, ленивая задница, не собираюсь тратить свое время на то, что мне не нужно и не интересно. Далее, шла работа на студии. Причем, сразу над несколькими проектами. Над Рамштайном для будущего концерта и над сольниками для Алиин. Пока, только сольниками. Хоть я и упомянул техническую возможность записываться с ней дуэтом, но на практике, был слишком загружен, чтобы отвлекаться еще больше. А так, у Алины голос сильный, вот я ей «Звенит январская вьюгой» подогнал. Не рок, конечно, но песня, можно сказать, бессмертная, есть в ней что-то цепляющее. Ну а на очереди, я о нем Ирины Дубцовой, искала Земфира и кукушка Цоя. Тексты и ноты я ей уже переслал, ее спецы над ними уже трудятся, я лишь слушаю промежуточные результаты и вношу правки. Тоже, понятное дело, времени и сил отнимает порядочно, но, все ж, не так как тот же дуэт. По Рамштайну, я отобрал себе песни «Du hast ich will», «Sonne», «Zit», конечно же «Feuerfree» и «Mein Herz brennt». Долго сомневался, но решил таки взять «Янгел Амаур», «Ach ne Dichi Links 2-3-4». Особенно, над последней долго думал. Все ж, в нашем мире она была написана, как ответ на обвинение в фашизме и построена именно, как ответ, а здесь и вопроса-то такого еще не было, да и понятия такого фашизм. Поэтому, был большой вопрос, как именно ее воспримут. Сама песня классная, звучит и зажигает, но вот зацепит ли она своим текстом, ах не дичь, это же песня о любви, а я, все время до этого, старательно обходил эту тему в творчестве. Хватило мне и одного прокола с заколдованным лесом Высоцкого. Не хотелось рисковать быть непонятым вновь, но для полноценного альбома нужны песни. Нужно их 10-11, никак не меньше. А стиль у Рамштайна настолько уникальный и узнаваемый, что попытка разбавить их творчество любой другой левой песней вызвала бы дикий диссонанс, и надо выбирать из тех, какие были именно у них, а тех, какие у тебя были особенно удачны и популярны, не так, чтобы уж очень много. Ну, не Deutschland же, в самом деле, исполнять, хотя ну, может, позже, а то папа не поймет. Точно то же самое относится и к Муттер, только тут не поймет уже мама, совсем не поймет. Итого, 10 песен, а нужно 11. Какую взять? Долго я думал, очень долго, а потом решил, диссонанс, так и пусть будет диссонанс, и пусть он будет резким, даже со сменой языка и стилистики. Я взял Sweet Dreams, только не в исходной, оригинальной аранжировке, а в той, которую изобразил, в свое время, Мэрилин Мэнсон. Ну а что, я вообще русский, мне простительно немецкий с английским путать, а оригинальную аранжировку Алине отправил, под ее, женский голос, и, чтобы ее исполнение успело выйти чуть раньше моего, раньше концерта, такая вот была у меня задумка, но это, что касается только самой музыкальной составляющей, но, Рамштайн, это ведь не только, и даже не столько музыка, сколько визуал, спецэффекты, масштаб, атмосфера и шоу, и над этим всем тоже надо было работать, писать сценарий, делать зарисовки, смотреть площадки, общаться с постановщиками, осветителями, костюмерами, гримерами, техниками и пиротехниками, и все сам, ну а как иначе, когда задумка и видение того, как это все должно было быть, есть только в моей голове, тут не делегируешь и не перепоручишь, пока не добьешься такого же понимания и визуализации в голове того, кому собираешься перепоручать, оно, кстати, с каждым разом, с каждой новой встречей, с каждым новым объяснением и инструктажем, с каждыми новыми переговорами, получалось все легче и легче. Люди, с которыми я общался, буквально загорались моими идеями, они их словно картинки, видели прямо в своих головах. И ладно бы только образы, в конце концов, я писатель, написание картин и передача образов с чувствами и эмоциями при помощи слов, моя профессия. Я обязан уметь это делать, чтобы продолжать быть успешным. Но музыка, может, дело в том, что работать со мной отправляли только лучших из лучших в своем деле, только самых крутых профессионалов, которым достаточно было и малейшего намека, чтобы они и сами дошли до нужных мыслей и мелодий. А может, я и правда талантлив, только талант мой не в придумывании новых песен, а в том, чтобы доходчиво передавать чужие, может же быть такое, почему нет? Естественно, только студийной деятельностью, учебой и подготовкой концерта мои занятия не заканчивались. Физа и боевые искусства – это святое. Как бы сильно и чем бы я ни был увлечен, а про них я не забуду. Но, думаю, это и так было понятно. Полглавы Аби распинался. Но, здесь, в Берлине я вдруг осознал, что богат. Не то, что у меня просто есть деньги, но то, что действительно богат. А это значит, что у меня есть деньги, которые я могу тратить. Тратить на любые свои прихоти. Не на то, что надо, а на то, что хочется. И я могу купить себе спарринг-партнера для тренировок, для отработки той техники, какую мне дает шефу в мире писателя, и, для отработки которой, не хватает ни времени, ни возможности в том мире. Купить время человека, который будет держать лапы, который будет нападать заданным образом, которого я буду бить и кидать так и столько, сколько посчитаю нужным для своего развития, не считаясь с его мнением и его собственным боевым развитием. Достаточно просто ему заплатить. Блин, такая простая мысль, а в моей голове просто не в состоянии была родиться. А, на практике ведь оказалось все настолько просто, что диву даешься и появляется желание постучаться головой об стенку из-за того, что раньше до этого не додумался. Я просто пришел в клуб, где занимались неодаренные кунг-фуисты. Постоял, посмотрел на их занятия, дождался окончания тренировки, подошел к старшим ученикам, носившим тут тоже красные пояса, и в лоб предложил денег. На это моего немецкого уже хватало. Денег за что? За то, чтобы они были моими грушами для битья им, постоянными спарринг-партнерами для отработки техники. Так как пришел я в зал, хоть и по гражданке, но со значком ранга на лацкане, одно из условий, выдвинутых мне ректором и куратором, было то, чтобы я ходил по городу только с ним, во избежание недоразумений, мужики взбледнули. Постоянный спарринг-партнер одаренного ратника, или, по-местному бакалавра, для местных звучит, как извращенный и очень болезненный способ самоубийства, но я просто предложил больше денег, а потом еще немножко больше, и все, они согласились. Вообще, думается мне, что я мог бы и непосредственно к их шефу подойти с тем же предложением, и он бы тоже его принял. Только доплатить пришлось бы больше. Вот только, это самое больше в сравнении с теми суммами, которыми я теперь ворочил, ни из меня никто не снимал, как и его финансовое обеспечение, смотрелось никак, вообще никак. Но тут уж нутро мое засопротивлялось. Не смог я переступить через уважение к старшим, не захотел разрушить внутри себя авторитет шефу. А то, Разрушишь здесь, а он и там разрушится. Вообще, с самого момента, как ко мне в студию пришел ректор, меня буквально не покидал вопрос. А что, так можно было? Вот прямо так, вот, чтобы прям каждое желание, вот, вообще любое, уж, про свою артефакторику вовсе молчу. Любые материалы, чистые или сплавы, в любом количестве. Своя собственная лаборатория, доступная только мне, оборудованная так, как я сам того пожелал за мои деньги, конечно, но сам факт, лаборатория на территории Академии, в одном из учебных корпусов, ближайшем к моему общежитию, лаборатория охраняемая и режимная, доступ в нее есть только у меня и специально нанятого персонала, осуществляющего уборку и техническое обслуживание, ну и у ректора с куратором, но, самое главное, сбыт моих артефактов, я, теперь, мог их продавать, не уверен, что именно по достойной цене, так и не смог узнать, какие же тут цены считать достойными, но, за деньги, за большие деньги, не огромные, но большие, все не в стол их клепать, да и возможность финансировать свои хотелки, не прибегая лишний раз к петлям и сопряженным с ними финансовым спекуляциям. Приятно, блин, чувствуешь себя востребованным, хм, а может быть, и условия моего содержания такие идеальные именно из-за этого, из-за того, что я делаю и продаю свои артефакты здесь. Может быть, с меня пылинки сдувают и всячески ублажают, прикармливают именно поэтому, и для того, чтобы мне тут остаться захотелось. А что, вариант. Правда, оружие я не делаю на продажу, только максимально бытовые вещи. Чайные и кофейные сервизы, столовое серебро по отдельному заказу, сейфы, замки, двери хранилищ, сигнализации. Очень большим спросом, кстати, пользовались. Очередь заказов на месяц вперед расписана была, а по совсем уж отдельному заказу даже пару мобильных телефонов сделал, разобрав и полностью пересобрав предоставленные мне в качестве образца аппараты. 2 недели над ними пропыхтел, но сделал. Вроде бы один из них пошел кайзеру, а второй российскому императору. По крайней мере, граф Сатурмин мне именно так сказал. Больших денег заплатили. Кстати, я даже вникать не стал, как именно распределялись очереди на выкуп моих произведений. Кто имел приоритет, Германия или Россия? Меня это не интересовало. Я просто передавал готовое изделие ректору в присутствии графа, и все, дальше мне не интересно. Лишь бы деньги на счет вовремя и в полном объеме капали. А политика, уже не мое. В таком темпе прошла первая неделя. За ней, вторая, третья, месяц второй. Не жизнь, а сказка. Живи да радуйся.